Глава вторая. Сын Китиары. Карамон медленно стянул с себя плащ и, не глядя, повесил, мимо крюка. Тот сполз на пол, но великан не обратил на это внимания. Женщина наблюдала за его действиями с растущей тревогой. «Ты не собираешься привести ко мне Маджери?» «Ты его уже нашла. Карамон Маджери — это я». Всадница с недоверием воззрилась на него. «Да спросите любого!» Широко развел руки Карамон, словно обхватывая гостиницу и все земли вокруг. «Какой смысл мне лгать?» Он слегка покраснел и похлопал себя по объемному животу. «Может, я не очень похож на героя?» Внезапно всадница рассмеялась, сразу став моложе. «Честно говоря, я ожидала увидеть великого воина. Но так будет даже проще, легче». Она пристально посмотрела на силача. «Да, теперь, приглядевшись, я узнаю некоторые черты. Она описала мне тебя как большого человека, в котором мускулов больше, чем мозгов, всегда размышляющего о том, где бы основательно подкрепиться. Прости меня, но это слова Китиары, а не мои». Лицо Карамона потемнело. «Я полагаю, миледи, ты знаешь, моя сестра мертва. Моя единоутробная сестра, которая была повелительницей драконов и союзницей королевы тьмы. Из чего бы ей рассказывать обо мне?» «Может, она и любила меня раньше, но однажды, как мне кажется, в торопях об этом забыла». «Мне лучше всех известно, какой была Китиара», — вздохнула женщина. «Она прожила под моей крышей несколько месяцев, лет за 5 до войны. Наверное, лучше рассказать историю с самого начала. Я пролетела сотни миль, чтобы найти тебя». «Может, подождем до утра?» Всадница покачала головой. «Нет, я не осмелюсь. Будет лучше, если я уйду с рассветом». «Так вы меня выслушаете?» «Можете не верить мне». Она пожала плечами. «Тогда я просто уйду и оставлю вас с миром». «Пойду приготовлю немного крепкого чаю», — сказала Тика и двинулась в кухню, по дороге погладив массивное плечо мужа, молчаливо призывая того слушать. Карамон грузно уселся рядом. «Ну хорошо. Как тебя зовут, миледи? Если ты, конечно, не собираешься скрывать свое имя». «Сара Дунстон. Я жила и живу в Саламнии, в маленькой деревушке неподалеку от Палантаса. Именно там и началась эта история. Тогда мне было почти 20. Я жила одна в доме, некогда принадлежавшем моим родителям, умершим от чумы за несколько лет до этого. Я тоже заразилась, но была одной из немногих, кому удалось исцелиться. На жизнь я зарабатывала ткачеством, научившись ремеслу у матери, и так и не вышла замуж. О, конечно, у меня были женихи. Мне делали предложения, но я одно за другим отклонила их. Я никого не полюбила, а жить с нелюбимым человеком было выше моих сил. Перед войной жизнь была не особенно счастливой, слишком много неизвестностей и плохих предзнаменований. Сара приняла чашку с чаем, а Тика устроилась рядом с мужем, передав ему вторую. Карамон принял чай и, не глядя, отставил в сторону, сразу забыв о нем. «Продолжай, миледи». «Не надо звать меня миледи, я никогда не была ею. Я же говорю, работала ткачихой день и ночь, пока однажды в дверь не постучали. Выглянув, я сперва увидела сгорбившегося мужчину, но потом поняла, что это девушка в массивной кожаной броне. У нее был меч и темные волосы, подрезанные, как у воина». Тика посмотрела на Карамона, чтобы увидеть его реакцию. Описание Китиары было точным. Но лицо мужа ничего не выражало. Женщина открыла было рот, наверное, чтобы попросить воды, но тут силы оставили ее, и она рухнула в обморок прямо у меня на пороге. Я оттащила ее на кровать. Видно было, что незнакомка тяжело больна, но я не особенно разбираюсь в подобных вещах. Тогда я кинулась к старухе-друидке, которая выполняла обязанности деревенской целительницы. Это было еще до того, как жрецы Мишакаль возвратились к нам, но друиды умели лечить собственными силами, чем спасли множество жизней. Возможно, именно потому мы не верили никому из ложных жрецов и не поддавались на их уловки. К тому времени, как пришла старуха, Китиара, она смогла сказать, как ее зовут, пришла в сознание. Она попробовала встать с кровати, но оказалась слишком слаба. Старуха осмотрела ее и приказала лежать, но Китиара отказалась. «Это просто лихорадка», — сказала она. «Дай мне средство от жара, и я продолжу путь». «Это никакая не лихорадка, и ты прекрасно об этом знаешь», — бросила целительница. «Ты беременна, и если немедленно не ляжешь в постель, потеряешь дитя». При этих словах Карамон побледнел как полотно, а Тика поставила и свою чашку на стол из опасения пролить чай, после чего крепко вцепилась мужу в локоть. Сара вздрогнула и продолжала. «Я желаю потерять это отродье!» — закричала Китиара и начала сыпать проклятиями. Никогда еще я не слышала из уст женщины подобных изощренных и грязных ругательств. Слышать такое было просто ужасно, но на старуху все это не произвело никакого впечатления. «Ты не просто потеряешь ребенка, но и умрешь сама, если не принять необходимых мер». Потом Китиара неразборчиво бормотала о неверии в старого беззубого глупца, но могу вам сказать, она боялась, возможно, потому, что была слаба и больна. Целительница хотела, чтобы Китиару отнесли в ее дом, но я решила сама ее выходить. Думаете, это странно? Возможно, но мне было так одиноко. Кроме того, у твоей сестры было несколько качеств, меня восхитивших. Сара улыбнулась, а Карамон лишь покачал головой. Она была сильна и независима. Такая, думалось мне, какой я смогу стать сама, если наберусь мужества. Потому она осталась со мной. Китиара действительно подхватила болотную лихорадку и ненавидела плод, зреющий внутри нее, страстно желая от него избавиться. Я ухаживала за ней больше месяца, потихоньку изгоняя лихорадку. Наконец Китиара пошла на поправку и даже умудрилась не потерять ребенка, но после выздоровления очень ослабела, едва могла поднять голову от подушки. Знаете, наверное, как это бывает. Первое, о чем она попросила, придя в себя, это помочь ей избавиться от ребенка. Старуха-друидка сказала, мол, уже поздно, все сроки прошли. Если бы не слабость, Китиара убила бы себя, но она едва могла говорить. С того времени она лишь считала дни до того момента, когда сможет избавиться от маленького ублюдка и отправиться дальше. Карамон неожиданно закашлялся и зажал рот рукой. Тика сжала его плечо. «Когда пришло время рожать, — продолжила Сара, — Китиара уже восстановила силы. Это было очень хорошо, потому что роды оказались крайне долгими и трудными. 2 дня она терпела муки, прежде чем на свет появился здоровый и сильный малыш. К сожалению, такого нельзя было сказать о матери. Целительница, сразу не взлюбившая ее, прямо сказала, «Китиара скоро умрет и перед смертью обязана назвать имя отца ребенка, чтобы тот взял на себя заботы о малыше. В ту ночь, будучи при смерти, Китиара назвала мне имя отца и обстоятельства зачатия». Но именно из-за того, кем он был, женщина взяла с меня страшную клятву никогда не говорить об этом никому. Я поклялась памятью матери. «Отнеси мальчишку моим братьям, Карамону и Рейслину Маджере. Они смогут вырастить его воином», — сказала Китиара. «Особенно Карамон. Он хороший боец. Я ведь сама учила его. Конечно, я обещала все исполнить, ведь я думала, что она умирает. Могу ли я в качестве доказательства что-нибудь передать твоим братьям? Иначе как они поверят мне?» — спросила я ее. «К примеру, украшение или драгоценность?» «У меня нет никаких драгоценностей, кроме меча. Отнеси мой меч Карамону, он узнает его. И скажи ему, скажи ему!» Тут Китиара посмотрела на ребенка, который кричал в колыбели у огня. Мой младший брат также вопил. Рейслин всегда был очень болезненным, и когда он орал, Карамон развлекал его, устраивая театр теней. Тут силы оставили ее, но потом Китиара зашептала вновь. «Надо сложить пальцы вот так. Видишь, очень похоже на голову кролика». А Карамон говорил, мол, «Смотри, Рейст, зайчики!» Великан застонал и уронил голову на руки. Тика немедленно обняла его и что-то мягко зашептала на ухо. «Я сожалею», — произнесла Сара. «Я забыла, насколько ужасно должно быть услышать такое. Мне не хотелось причинять тебе страдания, лишь только доказать...» «Все в порядке, миледи». Карамон медленно поднял голову. На его лице отразилась мука, но он попытался сосредоточиться. «Иногда трудно справиться с воспоминаниями, особенно с такими. Но теперь я верю тебе, Сара Дунстан, и сожалею о своей подозрительности. Только Кит или Рейст знали ту историю». «Не стоит извиняться». Сара погрела руки о кружку с чаем. Ведь Китиара не умерла. Старуха-друидка не могла поверить в это. Она решила, что Китиара заключила договор с Такхизис. Я часто думала об этом, когда услышала потом об ее ужасных деяниях. Наверное, она пообещала темной королеве души других взамен собственной, иначе почему бы Такхизис позволила ей выздороветь? «Страшные вещи ты говоришь», — Тика задрожала. «Это не выдумки», — отрезала Сара. «Я видела ее работу». Она замолчала, мрачно изучая носки сапог, а Карамон с Тикой не отрывали от нее взглядов, словно заново увидев ее наряд и вспомнив, кто она такая.